Усевшись вокруг стола, художники пили вино, ели жирные афилетти, каплуна под пряным соусом, свиной окорок, сыр, все собранное в складчину, как всегда. Потом перешли к Венере и Психее и шутили, кому достанется божественная ручка, ножка, а кому только пальчик. Между шутками перекидывались суждениями о выставленных картонах. Одни восхищались изображенной Микеланджело сценой на берегу Арно, когда застигнутые врасплох купающиеся солдаты вылезают из воды, чтобы отразить напавшего неприятеля. Другие превозносили картон Леонардо да Винчи, изображающий эпизод битвы при Ангиаре. Содома опять вспомнил слова самого Леонардо и закричал своим громким высоким голосом. «Надо вспомнить, как у него живо это изображено, даже в рисунке, без красок. А что же будет, когда мы увидим эту битву на стене? Вы все обратили внимание не только на движение и выражение воинственной ярости у людей и коней, но и на пыль. Пыль, я говорю. Сам Леонардо учит, как надо изображать на картине пыль. Он наставляет. Пыль, которая поднимается от бега какого-нибудь животного, тем светлее, чем выше она вздымается, и также тем темнее, чем она меньше поднимается, если она находится между солнцем и глазами. Нет, сколь не гениален Микеланджело, но он уступает здесь Леонардо. Леонардо непобедим. Эузебио, подсевший к Рафаэлю, спросил: «А что думаешь ты, Рафаэлло, об этих картонах?» «Я, Эузебио?» «И тот, и другой замечательные, еще небывалые и невиданные произведения. Но, откровенно говоря, я как в жизни, так и в искусстве предпочитаю маэстро Леонардо». Один только Перуджино сидел молча. Молча пил, и лицо его было грустно. Он, имя которого еще недавно гремело в Италии, которому в мастерскую стремились поступать учившиеся у других мастеров молодые художники, теперь все больше терял свое влияние. Слава его потускнела, как покрытый ржавчиной металл. Откуда она, эта ржавчина? Время выдвинуло новую манеру, новых людей, не стоявших на одном месте. Движение, прежде всего движение, оно основа жизни. Но как тяжело не иметь сил двигаться вперед. Рафаэль видел удрученное настроение учителя, чувствовал скрытую усмешку в том, как молодежь, называя по-прежнему Перуджино патриархом, произносила это слово скорее по привычке, без прежнего почитания и уважения. Сознавал, что старый мастер бессилен что-нибудь изменить, бессилен бороться с беспощадным временем. Флоренция давала молодому урбинскому художнику то, чего ему не хватало в Перудже. Он жадно ловил все новое, что приносили творения больших мастеров. То, что нелюдимость Микеланджело удерживала его от посещения мастерской Баччо Даньоло и, следовательно, от резких выпадов против Леонардо, помогло Рафаэлю более беспристрастно отнестись к картону Микеланджело Буонаротти. Он начал изучать все, что попадалось ему на глаза из работ Микеланджело. И эти работы оказали большое влияние на развитие его таланта. Но еще большее влияние имел на Рафаэля Леонардо да Винчи. Не забыл он и поразившего его в начале жизни во Флоренции Баччо делла Порта, который, приняв монашество, стал называться Фра Бартоломео. какой задушевностью были овеяны свидания Рафаэля с этим славным художником, над которым пронеслись житейские бури, но не сломили его огромного таланта.